Глава 23. Бинго. Лидди. Райан наконец встал, сказала Кейт примерно через полчаса после того, как утром отзвонил колокольчик. Лидди отвлеклась от своего занятия и прислушалась. Оказалось, Кейт была права, сквозь потолочную решетку до них отчетливо доносилось невнятное бормотание Райана. С кем он разговаривает? Скорее всего, с Керри. Лидди подошла к столу, на котором лежал телефон. Осторожно подняла его. Вот что было плохо в мобильниках. Попробуй-ка подслушать чей-нибудь разговор, если у тебя нет параллельного стационарного телефона. «Лидди, тсс!» Кейт резко провела рукой по горлу, а затем одними губами произнесла «Отключись!» Лидди также беззвучно спросила «А в чем дело?» Кейт взяла телефон из ее руки и осторожно сунула его в чехол. «Зачем ты это сделала? Теперь мы не узнаем, о чем он говорит с Кэрри». «Нам не нужно этого знать, это ведь личный разговор». «Ой, я тебя умоляю, нам надо отсюда выбираться. Но мы ведь так и не нашли то, что искали». «Мне кажется, что я нашла», — сказала Кейт. Она подошла к коробке, с которой не спускала глаз, и вытащила оттуда папку, набитую газетными вырезками, многие из которых были снабжены цветными наклейками. Так их отец помечал важные моменты. «Тут вся информация об Аманде. А нас тут тоже немало, но главным образом об Аманде. И почему ты до сих пор об этом молчала? Просто не было времени. Ну, давай в самом деле уйдем отсюда. Хорошо? Что-то у меня сейчас нет настроения общаться с Райаном». Лидди не могла не улыбнуться. «Ты что, боишься его?» «Не совсем так. Боишься, боишься». Кейт схватила Лидди за руку и потянула ее к выходу. Все то, что было час назад, произошло с точностью до наоборот. Они поменялись ролями. Хорошо это было или плохо? Мне же больно. Но Кейт тащила и тащила ее так, что у Лидди не оставалось многообразия в выборе. То ли следовать за сестрой, то ли вывернуться, использовав один из приемчиков, который она освоила в секции самообороны. Подобный приемчик она уже применила на этих выходных. Пожалуй, два раза за два дня это уже чересчур. Когда они оказались снаружи, Кейт отпустила ее. Было уже намного жарче, чем час назад, словно бабье лето одним махом решило вступить в права. Кстати, о правах. А все ли насчет них было решено? Лидди не помнила, да и плевать ей на это было. «Если бы я знала, что ты такая боевая, то чаще бы обращалась к тебе». «Обращалась? Для чего?» Что-то привлекло внимание Лидди. Она подняла глаза. В окне наверху стоял Райан, на котором не было даже рубашки, и взирал на них сверху вниз. Она инстинктивно махнула рукой, но тут же опустила. «Пойдем, надо убираться отсюда». Они направились к лавке ремесленных изделий, но остановились и спрятались за деревом, увидев, как вышел Шон, а затем несколько мгновений спустя появилась Мэри с совершенно потрясенным видом. «И что ты обо всем этом думаешь?» — прошептала Кейт ей на ухо. «Без понятия. А зачем мы прячемся? Не хочу с ними связываться». Они молчали, наблюдая, как Шон идет к пляжу, а Мэри на веранду. Когда их уже никто не мог заметить, они поспешили в лавку. Лиде казалось, что вернулись те времена, когда они были детьми, и она после окончания смены тащила куда-то Кейт, чтобы устроить свою очередную заумную авантюру. Своим родителям и полиции они тогда только и твердили о том, что работают над проектом для вышеупомянутой лавки, однако правды эти слова и не пахли. В лавке было прохладно, на потолке горела одинокая лампочка без абажура. Лидди вздрогнула, словно призрак прошел по ее будущей могиле. Так они когда-то описывали подобное чувство. Но никаких призраков в реальности не существовало. Было только то, от чего вы не могли отказаться. «Все нормально?» — спросила Кейт. «Порядок. Давай займемся этим». «А что это?» Она посмотрела на коробку, которую Кейт поставила на пол. Газетные вырезки, фотографии, цветные пометки, солидные документы явно официального вида. С чего же тут начать? Папа любил искать во всем взаимосвязи. Может быть, если мы сумеем со всем этим разобраться, то поймем, что он обнаружил. Вроде как в сериале «Место преступления». А у тебя что, есть идея получше? Нет. Значит, будем действовать по моему плану. Лиди начала расчищать пространство на стене, сбрасывая на пол рисунки, сделанные пальцами и замысловато сплетенные ловцы снов. Все это висело там со времен их детства, а теперь все это богатство оставило после себя выцветшие следы на обоях. Может, здесь действительно водились призраки? «Попробуй поискать, может, найдешь канцелярские кнопки», — попросила она Кейт. Та стояла перед книжной полкой. Когда они были детьми, то называли ее «полка утраченных книг». Видимо, потому, что на ней хранились все книжки, забытые детьми перед отъездом из лагеря за все эти годы. А еще они в свое время любили говорить «ничто не ново», и каждый оставляет свои следы. Характер хозяина отражается в забытой им вещи. Если бы Лидия решила написать мемуары по мотивам своего детства, то наверняка назвала бы их «то, что мне никогда не принадлежало». Кейт наконец-то нашла разноцветную коробку с кнопками, и они начали как попало прикреплять к стене разнокалиберные газетные вырезки. Как и говорила Кейт, здесь была информация не только об Аманде, это было вполне очевидно. Тут было полным-полно сведений обо всех них. Пока Кейт рылась в коробке, Лиди успела потихоньку сунуть в карман пару вырезок, которые ее просто поразили, но она решила, что пусть дальнейшую судьбу этих сведений определит время. «Глянь-ка», — сказала Кейт и прикрепила к стене заметку, где говорилось об Оуэне. «Вот он, Оуэн. Ты что, собираешься выйти замуж за рок-звезду? А кто его знает? Может, и выйду. Но какое отношение он имеет ко всему этому?» «Скорее всего, никакого. Он даже не появлялся в лагере до следующего после инцидента лета. Лиди познакомилась с Оуэном, когда им было по 13 лет». В те времена она просто преследовала его как шпионка, словно уже тогда понимала, что в нем скрыто что-то волнующее. Как если бы он был посланцем из будущего, думала она. Хотя убила бы любого, кто осмелился бы произнести нечто подобное вслух, включая себя. Видимо, эта мысль послужила причиной того, что последующие 3 лета она с ним не разговаривала. Думая, а вдруг во время случайной беседы она слишком разоткровенничается о самой себе или о Кейт? Или, что еще хуже, о Марго или Мэри. Этого она просто не вытерпела бы. Так что, сознательно отдалившись, она тешила себя надеждой о том, что он даже не подозревает об ее существовании. Однажды летом он проработал садовником целую смену, а потом уехал. «Что ж, так тому и быть», — подумала тогда Лидия, наблюдая, как отъезжает автобус, и выбросила его из своей памяти. В следующий раз они повстречались в национальном парке Гранд-Теттон. Вообще, тот день был каким-то странным. Сначала 2 незнакомца, собиравшие манатки, предложили ей остатки своей еды — сыр, чесночное масло, майонез. Потом явилась какая-то леди и завела с ней разговор. Затем какой-то жуткого вида парень, который управлял трейлером стоимостью по меньшей мере в $120 000, всучил ей флакон жидкости для зарядки зажигалок. Принимать все эти непонятные подарки ей было непривычно. Она же, в конце концов, не в коммуне. Но она все равно брала то, что ей предлагали. Похоже, так и нужно было поступать. А потом, когда она сидела у озера Джексон, глядя сквозь наполненный запахом тающего снега воздух на самый удивительный вид, который она когда-либо видела в своей жизни, она услышала, как кто-то зовет ее по имени. «Лиди МакАлистер! Быть того не может!» Она даже прикрыла глаза, потому что была уверена, ей снится сон. Но это был Оуэн. Он почти не изменился с тех пор, как она видела его в последний раз, только сильно вытянулся. Вот же какими длинными стали его руки и ноги. Но волосы темно-рыжие были все теми же, волосами того паренька, каким он был в свои 14 лет. Он приближался к ней на скейте, но от этого эффект того, что все это ей просто снится, отнюдь не уменьшался. Она встала, впервые в жизни пожелав, чтобы на ней оказалась не та одежда, которую скорее стоит носить мужикам. «А вот и знаменитость», — сказала Лиди, причем сердце ее застучало. «Или как тебя называть?» Он ухмыльнулся и легко соскочил с доски, а она, подрагивая, остановилась на камнях. Когда она вспоминала этот момент, то могла поклясться, что прямо сразу свалилась в его объятия, хотя это, разумеется, было полной нелепостью. Это произошло не раньше, чем через 6 часов, во многом благодаря большому количеству красного вина, дыму костра и всем воспоминаниям, которые она, похоже, пробудила в нем. Это случилось 2 года назад. Последние 24 часа их долгой разлуки казались просто бесконечными. Она, кстати, и сама не понимала, почему навешала Кейт на уши столько лапши, в том числе о том, что между ними нет ничего большего, чем время от времени. Иногда ложь казалась ей более предпочтительной, нежели правда, даже когда эта ложь была видна насквозь. «Так почему папа взял его в дело?» — спросила Кейт, прервав ход ее мыслей. Лидия отступила, окидывая взглядом результаты их работы, пытаясь найти хоть какие-то взаимосвязи. Да чего же много было этих вырезок, посвященных им всем, а также людям, с которыми они были связаны. Иногда это была просто распечатка твита или поста в Фейсбуке. Были другие документы, как, например, в случае с Оуэном. Газетная статья о гастрольном туре его группы, том самом, на одном из концертов которого впервые присутствовала сама Лидди. Она вздрогнула. «Думаю, папа всерьез шпионил за нами». Вместе с Кейт они снова посмотрели на стену. Лидди была уверена, что они пытаются добиться одного и того же — найти самый старый документ. И она стала в уме листать назад книгу прожитых лет. Перед ее мысленным взором словно пролетали страницы календаря, как в каком-то давно виденном фильме, только теперь эти страницы двигались назад во времени, к началу ее жизни, к 1998 году. Ее отец шпионил за ними, за всеми, и продолжалось это целых 20 лет. Аманда, 23 июля 1998 года, 0 часов 30 минут. «Погоди-ка», — вдруг сказал Райан. Прошло уже 30 минут, я снова оказалась у него на коленях, его руки потихоньку стаскивали с меня трусы, и я просто извивалась под его умелыми пальцами. Потом потянулась, чтобы расстегнуть его шорты, и тогда он остановил меня. «В чем дело?» «Я не...» Он вздохнул и прижался к моему лбу своим, потом извлек свою руку оттуда, где она была, и небрежно вытер пальцы о шорты. Я старалась не думать о том, что на нем останется мой запах, и что другие тоже могут его почуять. Если это произойдет, то что? Не думаю, что это хорошая идея. Ты что, не хочешь? Конечно, хочу, но... Короче, все дело в Марго. Я так отшатнулась, что почти сделала мостик, но мне удалось выпрямиться. Марго? Она ведь твоя лучшая подруга. «И что с того?» «Это же она советовала мне как следует оттянуться сегодня. Почти сказала я вслух, но что-то меня удержало. Я сомневаюсь, что мы с ней сможем находить общий язык, если у нас с тобой что-то будет». «Да ей все равно. Но даже если она узнает, что тогда? Она ведь не твоя девушка, а сестра». Он обнял меня за талию, не давая мне упасть. «Я не самый лучший вариант для тебя». «Аманда, у меня прям живот скрутило, но я изо всех сил пыталась справиться с этим. Ты для меня в самый раз. Я подумала, что он, может быть, рассмеется от этой не совсем удачной шутки. Вместо этого он встал и осторожно помог мне подняться. Я ведь серьезно. Ты же просто не хочешь быть со мной. А что, если на самом деле я этого очень даже хочу? Плохая идея. Видишь ли, я... В общем, я козел, ясно?» «Да ладно тебе, Райан. Я же знаю тебя много лет. Ты просто замечательный. Просто тебе не все обо мне известно. Уж поверь». Я присела на валун. Ночь отдавала озером и смешавшимися запахами наших тел. Губы у меня распухли, а тело по-прежнему горело желанием того, что Райан собирался со мной сделать. То, как мрачно он отказывался от меня, было похоже на дуновение холодного ночного ветра. И этот ветер настойчиво проникал во все мои самые укромные места, словно стараясь выстудить меня изнутри. «Все из-за меня? Так?» «Нет, Аманда, вовсе нет. Ты же сам предложил это, ты этого хотел». «Знаю. А теперь ты не хочешь? Значит, все из-за меня». Это было единственное объяснение, которое приходило мне в голову. Какое еще объяснение можно придумать, если парень говорит, что хочет тебя, а потом отталкивает, когда все уже почти началось? Даже не знаю, что сказать. Я изо всех сил старалась не заплакать. Я была смущена, унижена. Я никогда не могла поверить в происходящее. Хотя, почему же? Он ведь меня отверг. Это же был Райан, в конце концов. Я потерла ладони друг об друга, пытаясь согреться. Заноза в пальце зацепилась за ткань моей толстовки. «Ай, ты в порядке?» Я протянул руку. «Ты так и не посмотрел, что можно сделать с моей занозой. Прости». Он посмотрел на мой палец, освещенный лунным светом, прищурился, а затем ловко зацепил кончиками пальцев маленькую щепку и вытащил ее. «Вот, пожалуйста». «Спасибо». «Я пойду». «Ладно». Он сунул руки в карманы и повернулся ко мне спиной. Я уставилась на череду фенечек, которые висели у него на руке. Вот они, все девушки, с которыми он был. Вот они, знаки того, чем они занимались. За все эти годы мне довелось повидать немало ответных фенечек на руках у девчонок. Я никогда не интересовалась системой этих кодовых сигналов, хотя и заметила красный браслет на запястье Саймона Воклера после того, как он и Марго занимались сексом прошлым летом. А какой цвет мог бы подойти девушке, которая хотела, чтобы вы переспали с ней, но потом остановились из жалости? Наверное, зеленый, как тоска. Я наблюдала, как он спускает на воду лодку и садится в нее. В корме уже немало натекло. «А если она потонет?» — спросила я. «Все будет хорошо». Я ждала хоть какого-нибудь вопроса, но он так ничего и не сказал. «Ты только никому не рассказывай, ладно?» — спросила я, пока он закреплял весла. «Не буду». Я пыталась заглянуть ему в глаза, но он был уже слишком далеко, хотя и почти не двигался. Меня задрожала нижняя губа, я хотела, чтобы он как можно быстрее убрался подальше и не успел заметить, как я плачу. И одновременно хотела, чтобы он остался и избавил меня от этой боли. Наконец он вставил весла в уключенный и оттолкнулся от прибрежных камней. Днище лодки скребло по дну, пока она не вышла на глубокую воду. Сначала он греб как-то неуверенно, но потом все плавнее. Я видела, как его силуэт сливается с ночью, и только потом из моих глаз хлынули слезы. Я опустила голову на колени, обхватила руками ноги. Даже дышать было трудно, хлынувшие слезы перехватывали дыхание. «Почему? Почему? Почему?» Я снова и снова шептала это, но ответ так и не приходил. Я уже буквально окоченела от холода. Силуэт Райана сначала превратился в темное пятнышко на поверхности озера, а потом и вовсе пропал. Для того, чтобы превратиться в существо, покорное желаниям Райана, мне потребовался час. Кто знает, сколько мне понадобится времени, чтобы вновь стать самой собой, если это вообще было возможно. Я уже собиралась встать, когда позади меня раздался какой-то щелчок. Только я собиралась обернуться, как чья-то ладонь зажала мне рот. «Не вздумай кричать»,